5.1. Измерение риска. Страница 126. Чтобы количественно определить риск, нам необходимо знать все возможные последствия какого-нибудь отдельного действия и вероятность самих последствий. Предположим, например, что мы обдумываем, вкладывать ли деньги в компанию, ведущую разработку морского месторождения нефти. Если разработка будет успешной, стоимость акций компании поднимется с 30 до 40 долларов за акцию. В противном случае стоимость упадет до 20 долларов за акцию. Таким образом, имеется два возможных результата в будущем. Цена за акцию 40 или 20 долларов.